Глава 10. Час пролетает незаметно. И нет, Илья не везет меня к себе домой или на пустырь убивать. Он знает, кто мой отец. Все знают, что я ушла с ним. На данный момент именно Ветров больше всех в этом мире заинтересован в моей безопасности. Снова рискует. Лицо серьезное, спокойное. Машину ведет аккуратно. Не слишком быстро, но скоростной режим нарушает. Я делаю вид, что увлечена видом из окна или своими ладонями, которые то и дело зябко потираю. Сама на него поглядываю. На крепкие руки, плоский живот, сильные ноги. Я сделала все, чтобы никогда больше его не увидеть. Но он решил иначе. Мне нравится, что у него на все собственное мнение. А еще мне кажется, что в мыслях он где-то далеко, забылся. «Долго мы будем ездить туда-сюда?» — спрашиваю, убавляя громкость музыки. «Пока твой пульс мне не понравится», — стреляет глазами на мои колени. «Звучит как угроза». Закидываю ногу на ногу так, чтобы подол задрался повыше. «Возможно», — отвечает он, усмехнувшись. «Ты подумай о чем-нибудь приятном. Как только насчитаю ударов меньше сотни, доставлю тебя к родителям в целости и сохранности. Раз уж у нас сегодня свидание, домой ты попадешь не через БСМП». Илья делает паузу и добавляет, покосившись на меня. «Пусть даже некоторые это свидание пытались по-тупому сорвать». Затем возвращается глазами к дороге. «Некоторые. Вау. Ты тоже думай о чем-нибудь приятном». «Я так и делаю», — кивает он. Его рука касается моего запястья. Теплая, большая, надежная. «Завтра утром вызови на дом лабораторию». Между тем продолжает он наше свидание. «Я знаю, вы можете себе это позволить. Сдаю общий анализ крови. 1000 рублей делов. Тахикардия может быть вызвана анемией. Ну и запишись к терапевту, как раз с результатами придешь. Дальше по обстоятельствам». «Спасибо за советы». «Да, пожалуйста». Мы действительно довольно долго катаемся по городу, слушаем музыку по радио, расслабляемся. Мне бы хотелось, чтобы он включил что-то из своего любимого. Хочу получше его узнать. Периодически он берет меня за руку, ищет пальцами венку, зажимает ее. Я ловлю себя на мысли, что уже жду этого прикосновения. Любопытно, сколько должно пройти времени, прежде чем до моего врача дойдет, что именно он причина моей тахикардии? Как мы вообще умудрились с ним познакомиться? Разные. Что-то ведь нашли друг в друге. Зацепились. Слово за слово. Бывает же. Около 3 недель назад я умирала от скуки на философии, зашла в Тиндер и тупо свайпала всех парней в радиусе 20 километров, кто более-менее на фейс. У Ильи мне понравились глаза. Серьезные такие, на молодом лице. В его глазах читался жизненный опыт. Был женат стопудово, расстроилась я. Разочарован, на женщин обижен. И все в таком духе. Нахер, нахер! Но симпатичный, зараза. Есть у меня некоторая слабость к умным, симпатичным мужчинам. Это у нас с Настей, наверное, единственная общая черта. Ничего не поделаешь. Свайпнула я его, в общем, и забыла. Через 3 дня он мне свайпнул в ответ и прислал в чат. «Ты очень красивая, привет, покажешь еще фото?» «Здрасте». Проснулся он. Я за эти дни могла 4 раза замуж выйти. Впрочем, в его анкете было четко сказано, что серьезных отношений мужчина не ищет. Это меня вполне устраивало. Почему бы и не пофлиртовать? Исключительно от безделья. «Ну, привет», — написала я ему тут же. «Ты во всем такой тормоз? Я уже и забыла о тебе, 3 дня прошло. А к чему нам спешка? Пока ты думала, мне 5 свиданий назначили». «Сходила?» «Сходила. Зря». Странный был диалог. Будто мы знакомы уже 100 лет, и сейчас припираемся по старой дружбе. Философия все никак не заканчивалась. Уже рот болел зевать. Так интересно было слушать лектора. Я повернулась к Олесе, чтобы поделиться и обсудить наглого парня. По привычке повернулась. Но подруги в тот день на учебе не было. Вместо нее рядом со мной сидел Пашка Гурьев. Тот самый сын друга моего отца, который не теряет надежды. Он приветливо улыбнулся, всегда готовый к диалогу. Но я поморщилась и вернулась к переписке. Отправила Илье 3 точки, дескать, не знаю, что и сказать. «Предполагаю, что не очень успешно все прошло, раз так быстро мне ответила». Написал он мне снова. И затаился. Я хотела его забанить навсегда, а потом вдруг рассмеялась. «Ревнуешь, что ли?» Пальцы сами полетели по кнопкам. «Если бы мог, ответил бы раньше, Полина. Честно. Расскажешь о себе? Ты работаешь, учишься. Тебе точно 23». Если ты из тех, кто обожает длинные переписки, то сразу говорю «нет, нет, нет». Проигнорировала я вопросы. Существует определенный тип людей, которые обожают переписываться. часами, месяцами, годами. Их пальцы заточены под кнопки телефона, а на каждую эмоцию давно подобран подходящий смайлик. И вроде бы все прекрасно, но едва разговор заходит о встрече, сразу появляется тысяча причин, чтобы отменить, перенести, отложить. Фейки. Среди них большинство женщин, но и мужчин достаточно. Так вот, виртуального друга я себе не искала. Мне хотелось сходить на свидание, познакомиться по-настоящему. Снова в анкету заглянула. Хорош ведь? Очень. Он еще пару селфи выложил. Я тут же принялась увеличивать, рассматривать. Те самые родинки на щеке, реснички темные, брови густые, мужественные черты лица, тонкие губы, выразительные скулы. И эти глаза, внимательные, умные. Как тут пройти мимо? Понял. Нафиг вопросы и длинные переписки. Ты мне понравилась, Полина. Очень. На кофе приглашу тебя скоро. Скинь мне номер сотового и жди. Пришло от него. Я оторопела. И даже моргнула глазам своим, не поверив. В каком смысле жди? Растерялась почему-то. Сразу ничего на ум не пришло остроумного. А когда начала печатать ответ, от Ильи пришло новое сообщение. На следующей неделе спишемся. Больше ни на какие свидания не ходи. До скорого. После этого он снова пропал. Я была поражена до глубины души. Так меня еще ни один парень не динамил. Разозлилась тогда адски и забыла о нем навсегда. Демонстративно. Хотела назло Илье из Тиндера каждый день веселиться и знакомиться с парнями. Но он словно проклял меня. Этим же вечером я свалилась с температуры и 4 дня провела в постели. Даже занятия не посещала. Тогда он появился в сети снова, и мы разговорились. А потом созвонились. А еще через пару дней я поняла, что жду этот чертов кофе в его компании с нетерпением. С Ветровым было интересно просто разговаривать по телефону обо всем подряд, слушать байки из его студенчества, которые он травил в ответ на мои жалобы из-за учебы. Илья довольно быстро просек, что мне не 23. Пришлось признаться, что учусь на 2-м курсе. Обо всем этом я внезапно забыла, когда решила развести его на деньги в затмении. И испортила наше 2-е свидание. «Смотри-ка, 98», — говорит он, вырывая меня из размышлений. «Кажется, это наша победа. Где ты, говоришь, живешь? Я называю адрес. Хочу добавить, пожалуйста, давай еще покатаемся. Мне очень-очень хорошо сейчас. Но вместо этого произношу. Коттеджный поселок чуть за городом. Показать в навигаторе? Я знаю, где это». Кивает он, перестраиваясь в левый ряд и готовясь к повороту. Нас тормозят только светофоры, и то ненадолго. Я немного подсказываю, где лучше повернуть, чтобы ехать подольше. Он слушается. Итого, со всеми моими стараниями, на дорогу уходит почти 40 минут. Вон тот дом. Видишь кованые ворота со львами? Наш через 2 от него. Илья останавливает машину задолго до ворот со львами. Гасит фары. Освещение на улице скудное, поэтому становится совсем темно. Можно сказать, мы с ним оба застываем в готическом лунном свете. Он поворачивается ко мне и смотрит внимательно. Если он снова возьмет меня за руку и нащупает венку, то нам опять придется кататься туда-сюда. Но я не хочу больше кататься. Хочу настоящее свидание с ним. Как договаривались. Мы ведь можем сделать вид, будто той дурости в затмении не было. Вдруг становится все равно, что он взял деньги отца. Ну, взял, ну и что? Это ведь не умаляет того подвига, что он совершил для меня. Или отстёгивает свой ремень безопасности, потом мой. «Больше не пей энергетики», — говорит он покровительственно. «Особенно вперемешку с водкой. Вообще забудь навсегда про любые кофесодержащие газировки. Тебе они противопоказаны». «А сам кофе?» «Недельку пережди. Потом, если сильно будет хотеться, начни по чашке в день. Маленькой. В идеале бы купить пульсоксиметр и следить за реакцией на те или иные продукты питания». Он вздыхает. «Но ты ведь следить не будешь». Я поджимаю губы. Мы смотрим друг на друга. Мимо проезжает машина, краем глаза я отмечаю, что это внедорожник отца. Видимо, папа прилетел ночным рейсом. С помощью пульта он поднимает ворота и заруливает во двор, не заметив нас с Ветровым. Боже, ему даже в голову не может прийти, что дочь в машине с парнем. Я тянусь к Илье и трогаю его цепочку, перебираю теплые крошечные звенья. Его рука касается моего подбородка, я опускаю глаза и прикусываю губу. «Будешь моим первым?» «Да». Вспоминаю нашу переписку, чувствую, как лицо заливает румянец. Его ладонь неспешно поглаживает мою щеку, затем обхватывает затылок. И замирает. Я боюсь поднять на него глаза. Почему-то адски волнуюсь из-за того, что может сейчас произойти. Или не произойти. «Если ты меня не поцелуешь, Оно и правда разорвется. Говорю я не то сердито, не то жалобно. Касаюсь рукой своей груди, будто пытаясь защитить от него свое сердце. Глупо так, наивно. Глаза все еще не поднимаю. Смотрю на его колени. В темноте джинсовая ткань кажется черной. Илья наклоняется и целует меня. От касания его губ вновь бросает в пот, как в том клубе. Голова начинает кружиться. Отчаянно обнимаю его за шею, чувствуя себя в полной безопасности. С ним. Он отрывается от меня, и я жалобно всхлипываю. «Поля, Полечка», — произносит он едва слышно. «Торопыга ты». Усмехается, но в этот раз беззлобно. «Еще», — шепчу. «Еще так же». «Еще?» — спрашивает он. «Да, пожалуйста». Учусь просить вежливо. Хватка его пальцев становится крепче. Илья приближает мое лицо к себе и снова целует, но уже иначе. Теперь его язык сразу проникает в рот и переплетается с моим. Его вкуса и запаха так много. Не духов или туалетной воды, а именно мужского, настоящего. И сам он такой настоящий, пылкий, жаждущий. Ощущение моря. Я нетерпеливо ёжусь в кресле. Ставлю ноги на резиновый коврик и машинально расставляю колени чуть шире. До этого сидела, закинув ногу на ногу. Секс. Я много о нем читала и хотела бы однажды попробовать. Не просто ради галочки, а если сильно захочется близости с каким-то человеком. Той самой особенной близости, когда сами объятия потрясающие, но их становится уже недостаточно, когда вторжение его языка в рот ошеломительно приятно, и тело начинает нуждаться еще и в другом вторжении, когда хочется принадлежать мужчине полностью. Он снова отрывается, облизывает губы. Я делаю то же самое. Мы дышим друг на друга. Мои пальцы отчаянно гладят его шею, затем ерошат короткие волосы на затылке. Протискиваются под ткань майки, чтобы касаться лопаток. Он легонько пробегает поцелуями по моей щеке и снова прижимается к моим губам. Я закрываю глаза и растворяюсь в его объятиях. Это самое лучшее и самое настоящее свидание в моей жизни. Чуть позже я откидываюсь на спинку кресла и тяну его за собой, к себе. Боже, если мы не остановимся, мой первый раз произойдет под окнами родного дома. Под самым носом у отца. Я с ума сошла. Он целует мою щеку, переходит на шею. От касания влажного языка все волоски на теле дыбом, и так жарко. Я часто слышала грубое выражение «потекла от него». И, кажется, только сейчас поняла, что это значит. Глажу его по лопаткам, потеряв всякий стыд. И жду, что он сделает дальше.